Глава 11. Homo novus. Эпиграф. У женщин поразительная интуиция, и ничто не остается ими незамеченным, кроме очевидного. Оскар Уайльд. Три точки суперов на сканере я заметил задолго до того, как добрался до дома Антонины Ланской. Вспомнил, что у нее дома и в прошлый раз дежурила охрана, и чертыхнулся. Но решимости моей это не уменьшило. Такой уж я последовательный. На двух сверхлюдей на набережной полезть побоялся, а на троих нет. Но тут дело было в эмоциях. Точнее, не только в них. Мне хотелось нанести ответный удар этим самонадеянным людям X. А то они, видимо, решили, что могут делать все, что захотят в моем городе. К тому же, если на набережной меня ждала засада, и неизвестно, сколько на самом деле суперов там было, как-то же эти двое от меня спрятались, то здесь фактор неожиданности был на моей стороне. Ланские ждут меня вместе со Стасом, а я, весь такой внезапный, появляюсь возле дома представителя семьи. Вряд ли здешние бодигарды ждут гостей. Решимость моя серьезно ослабла, когда я их увидел. Нет, ничего такого, не качки. Обычные люди с виду. Крепкие, невысокие, в деловых костюмах. Они стояли возле капота джипа и цепко оглядывали окрестности. Болтали друг с другом, но не увлеченно, а так, перебрасываясь редкими фразами. Меня, притаившегося за толстым стволом тополя, пока не замечали. И вот как мне с ними поступить? Выскочить из-за дерева и броситься в атаку? Да, элемент неожиданности и все такое. Но это же необычные люди. Их с одного удара в нокаут не отправишь. Бить надо с гарантией. По-хорошему, спасибо за совет, охотник, убивать. Вот только не факт, что получится. Кроме сверхчеловеческих сил и реакции, есть еще такое понятие, как владение собственным телом. А мне почему-то казалось, что в данной дисциплине я телохранителям проигрываю со значительным отрывом. И чего приперся тогда герой? Решил на эмоциях, что размотаешь тут всех на раз-два. А шуму сколько поднимешь? Об этом ты подумал? Если с оборотнем, который на одних инстинктах сражался, и то проблемы возникли, чего ждать от схватки с разумными представителями суперов? Да чего угодно. Хоть кунг-фу в стиле матрицы с полетами между домов. Может, нафиг? Пусть они меня ищут. Все равно ж не знают, где живу. Чего я на рожон лезу вообще? Сверхспособности голову вскружили? Или обида за то, что на свалке меня переиграли? Скорее второе. Обида и злость. И еще холодная ненависть, которая всякий раз возникала во мне, когда я видел суперов. Потребность убивать. К счастью, не всепоглощающая. Я довольно легко мог ее контролировать. 10-15 минут я прятался за деревом и пытался решить, что делать. Признать поражение или все-таки попробовать напасть. Добраться до этой девки-мутантки и дать понять всем ланским, что не стоит меня трогать. Последнего хотелось больше. Но здравый смысл убеждал, что шансов совершить подобные деяния у меня немного. Я уже почти пришел к выводу, что надо валить домой, когда вспомнил об одной из своих способностей – шокере. Или крике, надо решить уже, как его называть. Я про нее не забыл, естественно, просто слишком мало знал о диапазоне действия. Да и применял всего раз, к тому же непонятно как. В общем, недостаточно данных, чтобы всерьез рассматривать как один из видов вооружения. Тогда на свалке она сработала спонтанно. Мутанта сбила с ног и отбросила на пару шагов. Но в горячке бегства я даже не обратил внимания, потерял тот сознание или нет. Однако, пока я таился за деревом и наблюдал за телохранителями Ланской, мне вспомнился сон. Ну, тот трэш про кальмара, про то, как я будто бы был одним морским чудищем, которое преследовало другое, и остановило его чем-то вроде крика. Именно остановило, полностью вырубило. Правда, во сне не показывалось надолго ли, но... Может попробовать? Рискую я только тем, что в случае неудачи спалюсь и придется бежать. А это я умею уже получше многих. Ха. По городу только так и передвигаюсь. Надо только вспомнить, как я тогда вызвал крик. Ощущения, внутренние сигналы тела и разума, настроение, наконец, и еще необходимо подобраться поближе. Не уверен, что со 100 метров я хотя бы мышь оглушу. Долго замирая от каждого постороннего звука, я крался к джипу и его хозяевам. Приблизиться удалось метров до 15, спрятавшись за ограждением мусорных контейнеров. Аккуратно выглянув из-за него, я убедился, что никто из бодигардов меня не заметил, и решил действовать. Раскрыл рот и попытался выпустить волну, как тогда, на свалке. Должно быть, глупо я выглядел в этот момент. Сидит человек за бетонной плитой, высовывает голову и нелепо раскрывает рот. Да еще и целится им так, чтобы попасть не весть чем в охранников. Жалкое зрелище. Душераздирающее. Тогда я был зол и напуган. Больше второе, чем первое, кстати. И во мне сама собой родилась волна, сбившая ныне покойного космодесантника с ног. Но вот как ее вызывать, я не очень-то понимал. Может, позу какую-то специальную надо принять? Встать, например, во весь рост, раскинуть пафосно руки и исполнить что-то вроде «Хыдыщ!» Хреново, короче говоря, когда не знал. Да еще и забыл. Выручил охотник. Ну, я решил, что это он. Чужие холодные мысли словно подняло со дна течением прилива и вынесло наверх. «На, дорогой, пользуйся». И я сразу же понял, что делаю не так. Все. Слишком напрягаюсь, слишком злюсь и слишком уж стараюсь что-то увидеть. Какое-то проявление способности, хотя бы в виде воздушной волны, которая вырвется из моего рта и полетит к суперам, сбивая с ног. А этого не произойдет, потому что никакая это была не глушилка-шокер, а именно крик. Особым образом поставив голосовые связки, я выдохнул звук, который не услышал никто. Ну, кроме парочки охранников у джипа, разумеется, которые как стояли, так и повалились кулями. Вышло! У меня получилось, не просто получилось. Я сделал это осознанно, понимая принципы работы способности. Это было нечто вроде ультразвука или звука на каких-то иных, неслышимых для человеческого уха частотах, которые, тем не менее, очень чутко воспринимали мутанты. Акустическая пушка, короче говоря. Отбросив маскировку, я кинулся к телам охранников и первым делом поискал признаки жизни. Они дышали и даже пытались шевелиться, но вяло как-то, бессмысленно, как медузы, выброшенные на берег. Вырубило их ненадолго. Это была не догадка, знание. Все из того же распакованного в моей голове архива памяти охотника. Минута плюс-минус секунды зависит от уровня силы каждого конкретного супера. Поэтому я не стал тратить стремительно утекающие секунды на ерунду и сразу же рванул в дом. Раз пошла такая пьянка, нужно сделать то, зачем пришел.